«Я никуда с тобой не пойду», я вновь безуспешно дернула руку. «Пусти, Седрик, больше предупреждать не буду». Мои слова, словно мячик, отлетели в сторону, ведь тот так и не сдвинулся с места. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза. «Не делай этого, Елена», сказал он едва слышно, заставив все тело замереть. Я открыла глаза. «Почему? Почему его голос прозвучал так? Сначала непривычно жестко, а сейчас словно умоляюще, да и весь его вид говорил о какой-то усталости. Пока мы не разговаривали, у меня не было возможности рассмотреть его так близко. Бронзовые волосы, обычно всегда хорошо уложенные, были растрепаны, острые, но непривычно бледные скулы, карие глаза, отражавшие глубокую задумчивость. Только сейчас заметила возбужденный шепоток, словно шелест листьев на осеннем ветру, пробегавший вокруг. Кто-то тыкал пальцем в нашу сторону, даже Малфой опустил палочку, с интересом наблюдая за нашими действиями. «Пошли», резко выхватив палочку и не отпуская руки, он потянул меня в сторону. «Что?» Ноги заплетались, когда я вынужденно засеменила следом. «Что ты делаешь?» «Не даю тебе возможности совершить очередную ошибку», он легонько дернул, заставляя выйти за пределы большого зала. Всю дорогу я не прекращала попыток вернуть себе свободу, но 17-летний парень был сильнее и гораздо быстрее 13-летней девочки. В итоге мне пришлось сдаться, послушно следуя туда, куда он упорно вел меня. «И что это такое было?» — воскликнула я, когда он, отойдя на приличное расстояние, наконец остановился. «Я тебя спрашиваю, Елена, успокойся, меня зовут Луна, не вздумай называть меня иначе, особенно при других». Мои кулаки судорожно сжались от закипавшей внутри злости. Он что, вновь решил поиграть в благородного рыцаря? Столько дней молчал, а сейчас вдруг оберегает от ошибки? «Спасибо, обойдусь». «Я понимаю, ты злишься», — спокойным тоном начал он, как это делал всегда, когда я огрызалась в его сторону, словно родитель с непослушным капризным ребенком, требующим выполнить его прихоть, что взбесило еще больше. «Отдай мне мою палочку». Рукой я потянулась до древка, зажатого в правой ладони Седрика. «Луна, позволь мне договорить», — он поднял руку вверх, лишая в силу своего роста возможности дотянуться. «Я давно хотел поговорить с тобой, и решил сделать это сейчас, позорно выставив меня из большого зала. О, как благородно с твоей стороны». Я сама не понимала, почему так сильно начала злиться. Сохраняя последние крохи самообладания, сжала зубы, чтобы не начать вновь кричать на него. «Луна, Седрик, не утруждайся, я все понимаю. Ты не должен был нести этот груз, поэтому просто забудь обо всем, что было. Давай сделаем вид, что мы, как и прежде, просто добрые соседи. Луна Лавгут и Седрик Дигри. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Не веди себя, как ребенок, Елена». «Я сказала не называть меня этим именем», — зашипела я, одаривая его грозным взглядом. «Ребенок, разве сбежать, не сказав ни слова, а потом делать вид, что ничего не случилось, не по-детски?» Он ничего не ответил, при этом продолжая смотреть на меня этим выводящим из себя пронзительным взглядом. «Это обидело тебя?» — спросил он, продолжая наблюдать за мной. «Какие обиды, Седрик? Слишком много чести», — злобно фыркнула я. «Если ты не забыл, то я уже давно не 13-летний подросток, чтобы обижаться. А теперь верни мою палочку». Я вновь попыталась дернуть его за руку, чтобы подобраться к ней. «Ну и черт с тобой», — выплюнула я, оставив жалкие попытки. Меня настолько злила вся эта ситуация, что, не в силах больше совладать с собой, развернулась и быстрым шагом двинулась в сторону, лишь бы оказаться подальше от него. «Луна, постой, к черту все, к черту». Я шла все быстрее, стараясь как можно дальше уйти прочь. Нехорошие предчувствия мурашками прошлось по каждому позвонку, когда я поднималась по лестницам, бежала по коридорам. Раздражение подталкивало не останавливаться, подогревая кровь в жилах и раскаляя нервы. Спиной почувствовала, как он идет за мной, но не пытается догнать, остановить, к черту. И все равно, что когда он назвал меня родным именем, в душе почему-то на какой-то миг стало теплее. Все равно, что все его прикосновения обжигали не хуже жалящего заклинания. Плевать, что он наконец заговорил со мной. И моя палочка, мое оружие, плевать, что она теперь тоже осталась у него. Ступеньки, ступеньки. Когда их стало так много, я осмотрелась, да и людей здесь подозрительно мало. Эта мысль заставила резко притормозить. «Ты зашла на 8-й этаж», — спокойный голос Седрика отдался легким эхом в каменных стенах. Восьмой этаж. Кажется, у меня появилась идея. Ускорив шаг, я пошла в сторону нужной стены. Три раза прошлась туда-сюда, даже особо не задумываясь о месте. Оно само пришло в голову, стоило лишь вспомнить о чудесной возможности оказаться где угодно с помощью чудо-комнаты. Вот она, заветная дверь, возникшая спустя несколько секунд в каменной стене. Стремительно дернув ручку, я вошла внутрь. Часть 15. Сегодня мы поговорим. Седрик Дидгари. Она сопротивлялась моим попыткам помочь совсем так же, как в первую встречу. Огрызалась, бросала уничтожающие взгляды, отчего скрыть улыбку становилось все сложнее. Теперь я понимал, что эти странные перемены в Луне, которые столь удивляли меня вначале, лишь отличительные черты Елены. Именно она все время обескураживала своими необычными поступками и словами. Колючая, сильная снаружи, но столь чуткая, когда речь заходила о ком-то, дорогом ее сердцу. Она бежала от меня, поднимаясь все выше и выше по каменным ступенькам. Сначала я предполагал, что она отправится в родную башню, но ее тонкие ноги в бежевых туфлях бежали все дальше. Забавно, что теперь она уходила от меня. Помню, как в первые недели после той ночи ловил на себе ее вопросительные взгляды, пару раз она даже пыталась заговорить, столкнувшись в коридоре. Признаться, мне тоже очень хотелось поговорить, вот только я не знал, что сказать ей. Пока что не знал. Елена показала мне ритуал, который провела Луна, диадема. Ощущение чего-то темного, когда серая дама коснулась этого древнего украшения, передалось тогда и мне. Здесь было явно что-то нечисто. Что за магия способна вселить душу привидения в тело человека? Обязательно ли для этого должен был быть задействован артефакт? И что за задание должна будет выполнить мисс Скактиврон, когда сможет переступить через свое чувство вины? Столько вопросов и так мало ответов. И это если не брать в расчет то, что довелось пережить этой девушке еще при жизни. Теперь она злилась. Злилась на то, что я бросил ее, оставив одну в холодной башне после всего, и имела на это полное право. Я не хотел оставлять ее в то утро. Хотел привести мысли в порядок, подумать. Неделя ушла на поиски информации в библиотеке. Я перебирал всю доступную литературу по ритуалам и обрядам, искал информацию о свойствах диадемы Кандиды Скактиврон. Конечно, в голову закрадывались подозрения, что по первому пункту что-либо возможно было найти лишь в запретной секции. Как будущему выпускнику и чемпиону турнира, мне не составило труда достать разрешение, но на это тоже ушло время. Все то время, что избегал ее, я думал обо всем. Теплый летний ветер ударил в лицо, шевеля многочисленные листья на высоких яблонях. Она хотела убежать, спрятаться от меня, когда стремительно влетала в дверь, выручая комнаты. Правда, не учла, что я успел оказаться рядом и заметить, какое именно место она загадала. Дверь исчезла и появилась снова, стоило лишь представить сад поместья Скактиврон. Осторожно отпустив ручку, я ступил на мягкую траву, шелестевшую под ногами. Лучи солнца очертили тонкий силуэт Елены. Она стояла, в удовольствии раскрыв руки, полной грудью вдыхая свежий воздух. «Сад поместья Скактиврон. Интересный выбор», — сказал я совсем тихо, чтобы не спугнуть ее. «Как ты успел войти?» — спросила она с такой досадой и разочарованием в голосе, чем вызвала невольную улыбку. «Я увидел это место, когда ты забежала внутрь, поэтому не составило большого труда угадать, куда ты спряталась». Елена лишь тяжело вздохнула, ничего не ответив. Стараясь не обращать на меня внимания, двинулась куда-то вглубь просторного сада. В день, когда она открылась мне, я пристально наблюдал за ней. Луна, вернее, Елена, мне почему-то хотелось называть ее именно этим именем, кажется, успешно делала вид, что ничего не произошло. Она вошла тогда в зал во время завтрака вместе с какой-то девочкой с ее курса. Мне вспомнилось ее лицо по одному из воспоминаний Елены. Кажется, эта девочка обижала Луну еще при жизни, но та, в силу своих необычных способностей, видела больше остальных и не держала на нее зла. Не помню толком, что Луна сказала тогда Елене в оправдании своей обидчицы, кажется, про какие-то проблемы с родителями. Сейчас же они шли, увлеченно что-то обсуждая, словно давние подруги. Вместе дошли до стола, где, после небольшой заминки со стороны русоволосой когтевранки, уселись рядом друг с другом. В какой-то момент, слишком увлеченный наблюдениями, не заметил, как Елена обернулась, встретившись со мной недоверчивым взглядом. Стоило этому произойти, как выражение голубых глаз сменилось, и она резко отвернулась. А затем и вовсе, словно получив сильный удар током, вылетела из-за стола, со скоростью ветра исчезая из большого зала. Такая реакция со стороны Елены была объяснима. Помню, как она преодолевала себя, стоя на берегу озера, когда звала меня прийти в Восточную башню. Пришлось даже ухитриться и взять патруль этой части замка на себя в тот вечер, как открылось мне, показывая все самые сокровенные воспоминания. В момент, когда покинул ее, почувствовал себя вором, укравшим самую сокровенную и дорогую вещь. В ее глазах, смотревших на меня в то холодное утро, светилась такая надежда и в то же время тревога, и я не хотел обманывать ее доверие. Просто собирался поговорить с ней позже, когда сам смогу хоть немного разобраться во всем. Елена шла вперед, чуть ли не переходя на бег, лишь бы оказаться подальше от меня. Сохраняя небольшую дистанцию, я продолжал идти следом, рассматривая окружающую обстановку. Красивые виды открывались взору, где-то далеко виднелся лес с колючими пиками елей и сосен. Иногда попадались небольшие клумбы с цветами, несколько протоптанных тропинок, некоторые из которых прятались в тени раскидистых яблонь, уводя в разные части сада. Наливные яблоки, что еле удерживались на ветках, с глухим звуком падали в траву. И тут я заметил его. Белоснежный павильон с высокими колоннами, где когда-то маленькая Елена разговаривала со своим отцом. Неудивительно, что ее выбор пал именно на это место. Она легким шагом взобралась по каменным ступенькам, присаживаясь в точности на ту же скамейку, что и в воспоминании. Заходя следом, я осмотрелся. Прошел вглубь павильона, вставая так, чтобы оказаться напротив нее. Глаза Елены были устремлены куда-то вдаль, проследив за направлением ее взгляда, обнаружил, как по другую сторону, совсем неподалеку, был разбит небольшой прудик, обложенный крупными камнями. «Ты скучаешь по нему?» — голос отдался легким эхом в полукруглом потолке. «А чем ты?» «Она даже не посмотрела в мою сторону. По твоему отцу. Я заметил по твоему взгляду». Ее губы изогнулись в уже знакомой усмешке. «Давно вы стали столь наблюдательны, мистер Дидгари? Я знаю, почему ты злишься. Я пропустил едкость мимо ушей, и знаю, что не должен был оставлять тебя так тогда, но ты оставил, Седрик». Ее глаза буквально впились взглядом в мои. «Не утруждайся», — сказала она спустя несколько секунд, — «я понимаю, что не имею права ничего с тебя требовать. Просто прошу, давай обо всем забудем и будем вести себя как прежде». «А как было прежде, Елена?» Ее глаза прищурились. «Не называй. Почему ты так стыдишься своего имени?» Перебил я, наблюдая за тем, как выражение ярости на ее лице сменяется на растерянность. Потому что, начало она тихо, я уже давно не та Елена Коктевран. Сначала серая дама, потом вот, луна, голубые глаза задумчиво опустились на маленькие ладони. Дочь великой Кандиды Коктевран умерла от удара ножа в ту злополучную ночь. Еще 10 веков назад, ее голос дрогнул. «Это неправда», я оттолкнулся от холодной поверхности колонны. «Человек умирает, когда исчезают чувства, память о нем. Ты же все это сохранила. Я не смогу тебе сейчас ответить на вопрос о том, почему некоторые остаются здесь в качестве привидений». Ее взволнованный взгляд устремился ко мне. «Но суть в том, что ты осталась, Елена. Твои чувства, эмоции, воспоминания, все то, что делает человека живым, ты умудрилась сохранить даже спустя 10 столетий». Она молчала, застыв взглядом в одной точке, кажется, переваривая услышанное. «И ты правда не считаешь меня чудовищем?» — с тревогой в голосе спросила она спустя минуту. «Нет, признаюсь, мне всякое приходило в голову после того, как подслушал тебя, там, у дуба. Я долго отказывался верить, думал, что ты просто сошла с ума, хотел даже написать мистеру Лавгуду. Но нет, я не считаю тебя чудовищем, и никогда не считал. Тогда почему ты так долго молчал?» В глазах Елены отразилась вся боль и обида. Я смотрел в голубые омуты, сам задавая себе тот же вопрос. Спустя неделю поисков в библиотеке, где удалось найти хоть немного информации касательно ритуалов, я хотел подойти и поговорить с ней. Быть может, у Елены были какие-то мысли по поводу диадемы, ведь насчет нее узнать удалось не так уж много. Древний артефакт, серебряная оправа, гоблинской работы, но сам вид украшения, отделка камнями принадлежала руке известного в средневековье мастера Фортиса, отца той таинственной Мирабель. Помню, как сильно уставший шел тогда на ужин и увидел ее. Елена шла, едва удерживая толстую сумку на хрупком плече. Казалось, еще чуть-чуть, и массивная ноша перевесит, заставляя ее упасть. Эта мысль подтолкнула меня в ее сторону, Это был как нельзя лучший повод начать разговор. Вот только я не успел. Высокий парень в форменной мантии шармбатона, с темной кудрявой шевелюрой опередил, забирая сумку у Елены. Кажется, он был ее кавалером на балу. Это стало неожиданностью как для меня, так и для нее. Что-то острое и в то же время жгучее кольнуло изнутри, когда видел, как она, сменив смятение на улыбку, шла, указывая ему путь, в сторону лестниц. Странное раздражение на всю ситуацию разливалось лавой по жилам. Я шел в зал, позабыв толком, о чем хотел поговорить с ней. С того дня все искал подходящего случая выловить ее одну, но она все время была либо с подругами, либо весело шутила с тем шармбатонцем, отчего все желание говорить испарялось само собой. Быть может, ей этого и не нужно вовсе. Она начала избегать меня, каждый раз отводила взгляд, стоило только столкнуться в коридоре. Я был бы рад оставить ее в покое, дать возможность спокойно жить после всего, только вот, это было невозможно. Зная характер Елены, она не успокоится, пока не узнает все то, что задумала Луна. Будет искать, не жалея себя, хоть внешне будет казаться, что все в порядке. Помню, какой потерянной она была в первые месяцы после того, как я нашел ее тогда у озера. Хоть мы и не общались, невозможно было не заметить разительных перемен в поступках мисс Лавгуд. Тем более, что я знал ее еще совсем маленькой девочкой. И, как бы меня ни раздражали ее попытки делать вид, что ничего не произошло, не хотелось оставлять ее одну разбираться со всем этим. Теперь мне и самому хотелось разобраться, в чем дело, узнать, что задумала Луна и почему вовлекла в это Елену. Поэтому поиски информации продолжались. В один из дней, выходя из теплиц со сдвоенного с Гриффиндором занятия по травологии, я решил вместо обеда вновь наведаться в библиотеку. Помню, как рассматривал диадему, еще когда отобрал ее у Елены в тот злополучный день. Потом еще долго изучал ее, когда оставался один в комнате. Крупный драгоценный камень, встроенный в тело отделанного серебром орла, отливал насыщенным синим оттенком, в каком бы положении диадема ни оказалась. Но в одном из последних воспоминаний из жизни Елены он был ярко-черным. В книгах ничего не удалось найти по поводу способности камня менять цвет. Да и, кажется, миссис Коктевран тоже удивилась тогда такой перемене. «За Вилу спасибо». Конечно, знакомый голос послышался недалеко от теплицы, что я только что покинул. «Но, знаешь, ты меня этим и привлекла», — перебил мужской, с характерным французским акцентом. «Снаружи — маленькая хрупкая девочка, а внутри — умная сильная девушка. Я с самого начала нашего общения это заметил и твердо решил, что обязательно приглашу тебя на бал». Я осторожно прошел в сторону тропинки, где, старясь не сталкиваться с другими учениками, шли Елена и шармбатонец. «Луи, к чему ты говоришь это сейчас?» В ее обычно уверенном холодном голосе послышались удивленные, растерянные нотки. «Просто так, просто потому, что ты мне нравишься, Луна, и я бы очень хотел узнать тебя поближе. Луи, прости, мне казалось, у тебя хватает кандидаток, которых можно было бы узнать поближе, и тогда на балу ты ни на минуту не оставался один. Да, не буду отрицать, самодовольство», прозвучавшее в голосе парня, не слабо раздражало, но с ними скучно. Елена, кажется, ответила что-то, но я уже не слушал. Ускорив шаг, обогнал эту парочку, не особо стараясь обойти шармбатонца. Хотелось втоптать его в землю за такие слова. Неужели он считает, что такое признание должно польстить девушке? Тем более, такой умный. «Эй, полегче», послышался голос француза, когда, проходя мимо, я с силой задел его плечо. Не знаю, почему я так разозлился, но, заметив в следующие дни, как Елена обходит шармбатонца стороной, невольно выдохнул с облегчением. Правда, подобным образом она поступала и по отношению ко мне, что совсем не радовало. «Седрик, ты здесь вообще?» Ее голос вытянул из воспоминаний, заставляя вернуться обратно в белоснежный павильон. Я и не заметил, как задумался. «Прости, так о чем ты спросила?» Я рассеянно перевел взгляд с одной из массивных колонн на ее лицо. Губы Елены изогнулись в ухмылке, взгляд кольнул, словно острие ножа. «Только не это, уже не важно». Елена встала, направляясь к выходу. Не знаю, что она там себе надумала, но нельзя было позволить ей уйти вот так. «Отпусти». Она нетерпеливо дернулась, когда мои пальцы сжались на локте девушки. «Нам надо поговорить. Все, что ты хотел сказать, я уже увидела, а теперь пусти. И что, позволь спросить, ты увидела?» Голос прозвучал раздраженно. Эта игра в кошки-мышки начала изрядно надоедать. Она развернулась, посмотрев колючим ежиком мне в глаза. «Я не должна была взваливать на тебя свои проблемы, Седрик, и не хочу, чтобы из-за этой ситуации тебя волновало все это. Я сама все решу. Ты чемпион, отличник, староста, своих забот хватает. Я просто не хотела, чтобы ты считал меня монстром, убийцей». Длинные ресницы затрепетали. «И очень рада, что это не так. А теперь прости, мне надо идти. Присядь, пожалуйста». Она упрямо тряхнула головой. «Елена, пожалуйста», сказал я с нажимом, подводя ее к скамейке. «Во-первых, перестань делать поспешные выводы, решая все за других», начал я, присев рядом. «Если бы ты не начала избегать меня, уже давно бы узнала кое-что. Ты первый начал, Елена. Вот же упрямая. Позволь договорить, прошу». Ее губы сжались в тонкую полоску, но она промолчала. «Я заметил кое-что странное касательно диадемы. Ты можешь вспомнить, когда впервые увидела ее?» В ее глазах отразилось удивление, сменившееся задумчивостью. «В том воспоминании, что показала тебе, эта диадема изготавливалась очень долго, ходили слухи, что она якобы будет наделять своего владельца недюжинным умом». Она усмехнулась. «Но кажется, это все неправда. Хочешь сказать, она появилась в Хогвартсе незадолго до твоего побега?» «Да, кажется. Хотя...» Прикусила губу. «Может быть, и раньше, я не помню. А почему ты спрашиваешь?» Заметил одну странность. Я рукой полез в сумку, доставая оттуда древние украшения. «Ты всегда носишь ее с собой?» С некоторым ужасом спросила она, наблюдая за тем, как лучи заходящего солнца начали переливаться в огромном камне. «Нет, только сегодня». Это было правдой. Утром этого дня, наплевав на свое и ее упрямство, я твердо решил поделиться с Еленой своими мыслями по поводу всего происходящего. Поэтому, закончив после уроков со всеми делами, зашел в комнату, доставая спрятанную в укромном месте диадему и сунул ее в сумку, рассчитывая поймать Елену после ужина. Когда же дошел до входа в большой зал, заметил какое-то странное оживление. Стоило войти, как перед глазами предстала необычная картина. Елена, в лице которой читалась непривычно жесткая решимость, стояла, направив палочку на Драко Малфоя. Этот парень был известен всей школе своей любовью к издевкам по отношению к маглорожденным. Вот и друзья Гарри Поттера, застыв в немом ожидании, стояли рядом. Не став медлить, я направился прямиком к Елене. В ее способностях к извращенным проклятиям сомневаться не приходилось, а в постоянном стремлении нажить проблем на белокурую голову особенно. А уж если это будет сын Люциуса Малфоя, беды не миновать. «Что здесь происходит?» – спросил я, приближаясь. Елена даже не дрогнула, полностью сосредотачиваясь на стоящем напротив слизеринце. «Что ты делаешь?» Я резко схватил ее за руку, но тут же отдернул свою, почувствовав знакомую жгучую боль в пальцах. «Луна, остановись!» Вновь неприятностей захотелось. Невзирая на боль, я вновь силой схватил ее предплечье. Наконец, она оторвалась от своего занятия и перевела взгляд на мое лицо. «Отпусти, я еще не закончила», – прошептала она грозно, пытаясь высвободиться. «Седрик, я не хочу делать тебе больно. Ты и не сделаешь», – сказал я с полной уверенностью, вызвав искреннее удивление на ее лице. «Не сделаешь, Елена, не сегодня. На твоем месте, парень, я бы не рисковал», – веселым тоном сказал кто-то голосом, напомнившим мне голос Шармбатонца. По залу прошлись возбужденные шепотки, все взгляды были устремлены в нашу сторону. «Уже сделала, если не забыл. Могу повторить, если что-то непонятно». «Нет», — ответил я с холодным спокойствием. «Пойдем, отойдем и спокойно поговорим». Она вновь заупрямилась, пытаясь вырвать тонкую руку. Затем, перестав брыкаться, закрыла глаза, сосредотачиваясь, чтобы вновь обжечь меня. «Не делай этого, Елена». Эти слова заставили ее вздрогнуть. Ресницы задрожали, раскрываясь, в голубых глазах отразилась растерянность. Воспользовавшись замешательством, я ловко выхватил волшебную палочку из ее рук и резко потянул в сторону от Малфоя. Необходимо было увести ее куда можно дальше отсюда, чтобы вновь не совершила ошибку. Историю с Ханной до сих пор припоминали, некоторые даже начали опасаться ссориться с мисс Лавгуд после этого происшествия, а преподаватели точно не будут рады повторению. Она сопротивлялась, пока я вел ее прочь, кричала, когда остановился, пытаясь выхватить из моих рук свою палочку. На любые попытки спокойно поговорить огрызалась. Было забавно наблюдать за таким поведением, Ведь это так напомнило мне нашу первую встречу. Такая же обреченность и озлобленность в голубых глазах, настойчивые требования выполнить то, что она просит. Словно непослушный ребенок, топающий ножками от понимания, что его каприз никто не собирается выполнять. В какой-то момент, поймав мой взгляд, она, кажется, сама осознала всю комичность ситуации. Обида, горькая, жгучая, разливалась по голубым радужкам, как бы она ни старалась убедить меня в обратном. Я не думал, что настолько сильно задел тогда ее чувства своим уходом, и что она успела себе напридумывать за это время. К черту все, к черту. Следующая реакция и вовсе была неожиданной. Она уносилась прочь, вновь пытаясь сбежать. «Ну уж нет, мисс Коктеврон, сегодня мы поговорим». Идти следом за ней не составило особого труда. Как бы она ни старалась, я не отставал. В какой-то миг Елена застыла, словно очнувшись, начала осматриваться. «Ты зашла на восьмой этаж», — дал я подсказку, подходя ближе, чтобы сократить дистанцию. Не прошло и минуты, как Елена вновь возобновила стремительный бег, направляясь к дальней стене коридора. «Выручай, комната! Умное решение, нечего сказать, и удалось бы спрятаться, не действуя я столь быстро. Теперь же мы сидели здесь, в павильоне ее поместья». Елена внимательно рассматривала диадему, поворачивая из стороны в сторону древние украшения. «И что же ты необычного заметил?» — спросила она, опуская его на свои колени. «Посмотри на камень, какого он цвета? Что за вопрос, Седрик?» «Синего», — прозвучало неуверенное. «А в воспоминании, что ты показала мне, вспомни». Елена на миг задумалась, вглядываясь в отливавшие на свету грани камня. «Черного», — она пораженно уставилась на меня. «И в ночь, когда луна достала ее, камень тоже был черным. Я не обратила внимания, думала, так и должно быть. Что это может значить? Я сам пытаюсь ответить на этот вопрос. В библиотеке нет информации насчет способности диадемы так резко сменять цвет. Касательно ритуала, что провела луна, обычно такая магия считается черной, ведь она умерла», — кивнула Елена обреченно. «А смерть – это всегда черная магия. Но если даже это так», — она тяжело сглотнула, — «то почему камень среагировал подобным образом? Ты ведь помнишь слова ритуала? Быть может, в них разгадка?» Ее глаза закрылись в напряжении. «Точно не помню, но можно снова заглянуть в воспоминания. А другой способ есть?» Вспомнив кровавые руны и свечи на холодном полу, тут же перебил я. «Без использования черных ритуалов?» Елена задумалась, закусив губу. «Есть. У меня осталась ее рукопись. Помнишь, ты тогда еще отобрал ее у меня?» «Помню. Там есть записи об этом. Скорее всего», — ее взгляд вновь коснулся диадемы. «Она читала тогда слова заклинания из этой тетради. Думаю, все есть там». «Отлично. Ты можешь дать мне ее на время?» «Я...» — Елена замялась, в голубых глазах отразилась неуверенность. «Что не так? Обещаю, верну тебе ее в целости и сохранности», — уверил я, заметив ее смятение. «Дело не в этом, Седрик. Я верю тебе, но...» «Шифр», — вздохнула она обреченно. «Рукопись зашифрована, и я пока не смогла найти ключ». «Ах, вот в чем дело», — ответил я, задумавшись. «Да, все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Ну, мы все же можем повторить». «Нет», — отрезал я холодно. «Хватит крови, Елена. Мы найдем другой способ». То, как она посмотрела на меня в следующую секунду, заставило меня насторожиться. «Мы?» — спросила недоверчиво. «А ты собралась разобраться со всем этим в одиночку?» — спросил я, окидывая взглядом напряженный профиль. «Я привыкла решать все свои проблемы сама». «Значит, отвыкнешь». Как бы меня ни восхищала ее выдержка, такое упрямство порой играло на ниточках моего терпения. Что за девушка? Как бы сильно она ни тонула, все больше погружаясь в болото своих проблем, все равно продолжала гнуть свою линию. «Спасибо», — простое слово, слетевшее с ее тонких губ, пылинкой воспарило вглубь павильона. За разговором я и не заметил, что уже стемнело. Сумерки сгущались где-то вдалеке, оседая серой дымкой у поверхности пруда. Елена тоже заметила эту перемену. Отложив на скамейку диадему, направилась к дальней части округлого строения. «Тебе пока ни за что благодарить меня», — сказал я, подходя к холодным перилам. «Я еще ничего не сделал». «Ошибаешься, Седрик», — она развернулась, заглядывая в мои глаза. «Ты все это время помогал мне, каждый раз, когда попадала в беду. В ту ночь, когда я...» — она замялась. «Ты понял, и не оттолкнул меня после всего. Хорошего же ты мнения обо мне, Елена. Как после всего того, что ты показала, я мог отвернуться. Не каждый вообще способен пережить такое, любой человек на моем месте как минимум посочувствовал бы твоей нелегкой судьбе. Любой хороший человек, Седрик, как много по-настоящему хороших людей ты знаешь, посмотрела она испытующе. Поверь мне, немало, это потому что ты сам такой. Добрые люди, как правило, привлекают себе подобных, сказала она с необычной мягкостью в голосе. Добрый, хороший, было приятно слышать такое из ее уст, ведь раньше она говорила совсем по-другому. Думаю, это правда. Тебя же я привлек, эти слова заставили ее с силой выдохнуть. Елена не сильно хлопнула меня по руке. Слишком много чести, мистер Дидгари. Ее слова заставили улыбнуться. Ветер подхватил серые тучи, унося их прочь с темного полотна неба. Перед глазами предстал молочный лик луны, что круглым диском отражалось в зеленоватых водах пруда. Мы с папой любили гулять тут вечером, ее голос прозвучал тихо, словно шепот ветра. Наблюдали за звездами, он показывал мне различные созвездия, рассказывал красивые легенды. Ты так сильно любила его, больше жизни. Лучшего отца я представить не могу, сказала она с гордостью. Он был очень любящий, добрый, всегда знал, что сказать и как поддержать меня в трудную минуту. Те 9 лет, что мы провели вместе, были лучшими в моей жизни. Она замолчала, уходя куда-то в свои мысли. Мне очень жаль, что он ушел так рано, подал я голос, чтобы не позволить ей погрузиться в тягостные воспоминания. Елена кивнула, тряхнув головой, пытаясь незаметно смахнуть навернувшиеся слезы. Я тоже. Знаешь, мне иногда кажется, мама не вела бы себя так, если бы он был с нами. Она очень злилась на него после смерти, мы даже покинули наше любимое поместье, ведь сильно любила. Я кивнул, соглашаясь. Молчаливо ждал, что она скажет дальше, наблюдая за тем, как тонкие пальцы вычерчивали невидимые узоры на мраморных перилах. Забери ее. Что? Диадему. Спрячь ее, пока не выясним все. Честно признаться, я и не думала раньше о том, что ты сказал сегодня. Видимо, не зря тебя считают таким умным. Ее губы растянулись в лукавой улыбке. Я усмехнулся, но ответил ей тем же. Пойдемте, мисс Лавгуд, а то мне вновь придется провожать вас обходными путями. А вы уже, наверное, отвыкли, мистер Дидгари, столько времени прошло. Сказав это, она с легкостью оттолкнулась от перил. Подобрав по пути диадему, я двинулся следом. Каков теперь план? Спросила Елена, пока мы шли обратно по тропинке. Будем продолжать искать. Попробуй вспомнить шифр, это значительно облегчит задачу. А я попытаюсь углубиться в запретную секцию. Хорошо. И еще, Седрик, она притормозила, оборачиваясь ко мне лицом. Называй меня Луна, хотя бы при других. Хорошо, согласно кивнул я, но только при других. Уж извини, но Луну в тебе я уже давно перестал видеть. Поэтому, когда мы наедине, буду называть только Еленой. Договорились. Больше мы не заговаривали, размышляя каждый о чем-то своем. Забавно, но прошел целый час, пока мы находились здесь. Дальше я дойду сама, заявила Елена, остановившись у одной из лестниц. Почему? Я провожу тебя до башни. Не надо, Седрик, она покосилась на учеников, что проходили мимо, бросая на нас любопытные взгляды. Все смотрят, не хочу ложных слухов. Когда француз вызвался провожать, тебя это не смутило? Слова сами собой слетели с языка, отчего я мысленно чертыхнулся. «А чем это ты?» Посмотрела она непонимающе. «А, лицо озарила догадка. И ты туда же. Он просто помог мне донести книги, вот и все. Ну а я просто провожу тебя, вот и все. Не надо, я же сказала. Чего ты боишься?» Мне действительно стало интересно. Покачав головой, она тяжело вздохнула. «Меня и так ждет допрос с пристрастием от девочек, когда приду в комнату. Тем, что ты так бесцеремонно выставил меня из большого зала сегодня и тем самым дал хороший повод для сплетен. Представляешь, что будет, если увидит, как ты провожаешь меня до башни? А что в этом такого? Я ведь и раньше это делал. А Мерлин, Седрик?» Она закатила глаза, отходя в сторону от лестницы, чтобы ни с кем не столкнуться. «Вроде умный, а такой дурак». «Дурак?» В моих глазах отразилось удивление. «Когда ты мило провожал меня по ночам, спасая от поимки другими старостами и преподавателями, это одно. Когда же парень просто так провожает девушку, в глазах людей это может значить, что он проявляет к ней интерес, а может, что они вообще встречаются. Но в нашем случае это не так, и не может быть так. Почему?» Пронеслось в голове, но я вовремя опомнился. «Как только найду что-нибудь интересное, «Дам тебе знать», — сказал я, решив больше не спорить. «Хорошо, а я дам знать, как разгадаю шифр», — кивнула Елена. «Тогда до встречи, до встречи». Проследив за тем, как ее тонкий силуэт скрылся за поворотом, отправился в гостиную Пуффендуя. Ее слова вертелись в голове всю обратную дорогу. Я сам не понимал до конца, что чувствую по отношению к ней. Забота о давнем друге, но Елена, не Луна, она не была мне давним другом, скорее, она была тем, кто поражал меня и вводил в недоумение своими действиями и поступками. Девушкой с невероятно необычной и непростой судьбой, что продолжала бороться за что-то. За что, что было сейчас у нее на уме, помимо мыслей о Луне, и почему она доверилась именно мне, совершенно чужому, казалось бы, человеку. Как много вопросов и так мало ответов. Часть 16. Спи спокойно, Елена. Я боюсь, очень сильно боюсь. Какая-то тревога сжигает сердце каждый раз, как отхожу ко сну. Что происходит? Шифр, шифр. Я снова начала медитировать, узнавая все больше о жизни Луны. Она очень хорошо умела рисовать, помню, даже говорила, что хочет написать мой портрет. В ее комнате много рисунков украшало деревянные стены. Лица, лица. Пандоры, Ксенофилиуса, мистера и миссис Дипгари, Седрика. Он часто провожал ее до дома, когда мистер Лавгуд задерживался в гостях, сидел с маленькой Луной, когда родители были заняты. Этакий хороший старший брат. Интересно, сейчас он питает ко мне такие же чувства, ведь только так можно объяснить его помощь. Седрик не вылезал из библиотеки. Помимо учебы, обязанностей старосты он успевал еще и это. Не найдя ничего по нужному нам ритуалу в более современной литературе, начал копать в древних источниках. Его рвение немало удивляло меня. Возможно, Луна, этот маленький ангел, была близка его сердцу так же, как и моему, поэтому он так упорно искал причины, по которым это светлое создание ушло от нас. Я видела в воспоминаниях, как она помогала семье Дипгари, стоило только кому-то заболеть, могла прийти в любое время дня и ночи, чтобы принести нужные отвары и вылечить. Она и ее мама явно были потомственными колдуньями, передавали знания из уст в уста, от матери к ребенку. Может, поэтому найти какую-либо информацию об их действиях так трудно? Лесные ведьмы, при чем тут они? Спросила, наблюдая, как Седрик привязывает к лапке совы письмо. Мы договорились встретиться в Совятне ближе к вечеру, когда большая часть народу разойдется по комнатам. Встретиться и поговорить о том, что удалось узнать. Мне они случайно попались, когда читал о древних вымирающих видах волшебников. Вымирающих? Сова взмахнула крыльями и вылетела в темноту ночи. Ага, раньше их было гораздо больше. Даже пишут, что они порой выдавали себя за целителей, чтобы помогать простым людям. Жили в лесах, где собирали травы и делали отвары, которыми потом лечили. Я задумалась, оперевшись спиной на каменную стену. Травы, отвары. Что-то мне это напоминает. Помнишь, что сказала профессор Стебль, когда ты прокляла Ханну? Я настороженно подняла взгляд, пытаясь понять, что он имел в виду. Елена, спокойно, затряс руками Седрик, заметив мое застывшее выражение, она сказала, что магия, которую ты применила, очень древняя. Магия лесных ведьм, точно. Помню, как эта женщина удивилась тогда, узнав суть примененного заклинания. Ну, в средневековье доступ к такому роду литературе был более широкий, сказала я, вороша ногой солому, усыпанную на полу. Поморщилась. Ну и запах же здесь. Тогда даже понятия запретной магии не было. Читали все, что попадалось под руку. В этом вся суть, наблюдая за моими движениями, ответил Седрик. Просто забавно. Мама Луна и она сама обычно тоже лечили всех нас отварами из трав, что собирали в лесу поблизости. Казалось, на любую проказу у них найдется средство. И, должен признать, они были гораздо эффективнее, чем дорогущие зелья, что мама заказывала в аптеке. Поэтому мы так сильно удивились, когда миссис Лавгуд неожиданно заболела, будучи в расцвете лет, и скоропостижно скончалась. Да уж, задумчиво кивнула я. В воспоминаниях Луны я часто видела, как миссис Лавгуд обучает ее чему-то, рассказывает о свойствах растения и способах применения их в настойках и отварах. Да и умерла она, судя по всему, не от болезни, а после какого-то ритуала. Прямо как, я тяжело сглотнула, будучи не в силах договорить. Седрик, заметив это, отошел от подоконника, приближаясь ко мне, прямо как Луна, и мягко коснулся рукой моего плеча, словно подбадривая. «Да, не вздумай, Елена, не вздумай снова жалеть себя. Елена, сделанного не вернуть, нужно жить дальше. Ты не сможешь все время горевать по ней, не думаю, что Луна этого бы хотела». Он мягко, почти невесомо погладил мое плечо. «Знаю», — ответила я тихо. «Я не знаю, какая связь между тобой и Луной и почему она выбрала именно тебя. Но, кажется, все лавгуды приняли это. Ее мама передала тебе цветы в качестве символа любви. Отец продолжает, несмотря ни на что, поддерживать переписку. Тебе не кажется, что это должно что-то значить?» «Я этого и не пойму, Седрик», — покачала я головой. «Будь я на месте мистера Лавгуда, возненавидела бы ту, что посмела вселиться в тело его дочери. Пусть даже не по своей воле, мне было бы все равно. Он ведь так любил ее. Может, поэтому и принял ее выбор. Может быть, эта мысль все равно не давала покоя. Тут было что-то другое. Не мог же мужчина, потерявший после жены еще и горячо любимую дочь, так спокойно отреагировать. Вот только что, ну что, пойдем. Большего рассказать пока не могу», — бодрым тоном сказал он, легонько подталкивая меня к выходу. «Пойдем». Март наступил, постепенно избавляя природу от белого покрывала. Потекли первые ручейки растаявшего снега, которые иногда застывали тонким слоем льда от перепадов температуры. С Седриком мы виделись нечасто, иногда, когда удавалось раскопать что-нибудь интересное, договаривались через записки о встрече и месте. Обычно это происходило вечером, чтобы укрыться от любопытных глаз студентов. Особенно страшно было, если нас случайно увидят мои соседки. В день, когда Седрик выставил меня из большого зала, Мэдис и Лина набросились прямо с порога. Стоило тогда вернуться в комнату. «Где вы были? Что он сказал?» «А я говорила, что он к тебе неравнодушен, ты бы видела его лицо. Тебя наказали? Почему ты так поздно вернулась?» Я затрясла головой от такого потока вопросов. «Девочки, оставьте ее в покое», — вступилась Лиззи, заметив мое смятение. Подняв голову, я с благодарностью посмотрела на девочку. Лина и Мэдис на какой-то миг утихли, предоставив возможность зайти в комнату и дойти до своего места. Но надолго их терпения не хватило. «Луна, скажи честно, что между вами?» — тихонько поинтересовалась Мэдис, присаживаясь на стул напротив меня. «Мэдис», — вздохнула я устало, — «в сотый раз вам повторяю, ничего. Мы были знакомы с детства, он относится ко мне не больше, чем к младшей сестре. Плюс он еще и староста. Это его обязанность — предотвращать любые беспорядки». Мэдис в недоверии несколько раз хлопнула длинными ресницами. «Знаешь, если бы я не замечала каждый раз его взглядов в твою сторону, то поверила бы. Правда», — она задумчиво покачала головой. «Ты серьезно думаешь?» «Да», — отрезала я. «Сама подумай, зачем популярному, красивому, умному старшекурснику, а теперь еще и чемпиону, сдалась какая-то девочка с третьего курса? Он просто очень ответственный. Я бы сказала, чересчур порой. Ты себя недооцениваешь, Луна», — подала голос Лина, сидевшая в этот момент на кровати Мэдис. «Да и, тем более, если все так, как ты говоришь, зачем ему сдалось все это? У Слизерина с Гриффиндором вечные перепалки, но что-то я не замечала раньше, чтобы он кого-то разнимал», — протянула она задумчиво. «А стоило тебе оказаться в эпицентре событий, так сразу вспомнил, что он староста. А ведь и правда». «Нет, Елена, прекрати немедленно, зачем ты их слушаешь? Его до этого часто видели с Чжоу Чанг», — продолжила размышление Мэдис. «А сейчас, кажется, он ни с кем не встречается. К чему ты говоришь это все? А тебе самой не кажется это странным, Луна? Последний раз их видели вместе еще до второго испытания, а после него он, даже не обращая внимания на Чанг, которую только что вытащил из воды, пошел к тебе. Ох, милая Мэдис, если бы ты знала истинную причину. Он ведь пошел тогда, чтобы пригрозить мне письмом отцу. Девочки, я прошу вас, мы просто соседи. Хватит выдавать желаемое за действительное». «Но, Мэди», — прервала подругу Лиззи, — «если бы у Луны было, что рассказать, она бы это сделала, если бы захотела. Сама...» — последнее слово было сказано с нажимом. «Оставь ее в покое». Я застыла в удивлении. Поймав ее спокойный взгляд, благодарно кивнула. «Кто бы мог подумать, Элизабет. Хорошо, прости, Луна», — виновато протянула Мэдди. «Ничего», — я мягко взяла ее за руки. «Давайте лучше спать». «Ах», — я резко подскочила, забегая за стену. Мимо, весело болтая, прошло несколько пуффендуек. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил Седрик, обернувшись. «Ты иди, я позже тоже пойду». Елена, покачав головой, он зашел за поворот. Невозможно каждый раз шугаться всех. Кто же знал, что в это время кто-то еще болтается по замку? Огрызнулась я, глядя на часы. Оставалось всего 5 минут до комендантского часа. Кто бы говорил, усмехнулся он. «Ну все, пойдем, скоро начнется патруль». Тщательно осмотревшись, я все же вышла. «Я дам тебе знать, когда доберусь до шифра. Думаю, что уже близка», сказала я тихо, когда до башни оставшись считанные шаги. «Хорошо. Спокойной ночи, Елена. Спокойной ночи, Седрик». Но поспать этой ночью мне так и не удалось. Странные сны терзали сознание. То мне казалось, что я уже разгадала шифры и на всех парах мчалась к Седрику с тетрадью Луны, то видела Луну, прогуливавшуюся на цветастой лужайке с миссис Лавгуд, вновь оказывалась в павильоне с отцом, надевала диадему со страшным черным камнем перед зеркалом, где за спиной грозно взирала на меня мама. Но самое странное из всего этого – сны, где Чжоу Чанг, которую Седрик только что вытащил из воды и словно не замечал рядом моего присутствия, весело смеялась так, что мне становилось страшно, а затем превращалась в хохочущего до мурашек, бежавших по спине, барона, замахивающегося на меня ножом. Несколько раз за ночь я просыпалась в холодном поту и, стоило глазам закрыться, видела что-то вновь. В итоге на утро, стоило зайти в ванную, в зеркале увидела сильно побледневшую луну с сине-фиолетовыми кругами, особенно выделявшимися на светлой коже. «Мерлин милосердный, кто тебя бил сегодня?» Вместо «доброго утра» воскликнула Лина. «Кошмары снились», я устало зевнула, чувствуя неприятную слабость во всем теле. Лина, проследив за тем, как я отошла к шкафу, в свою очередь полезла в свою тумбочку, доставая оттуда сумку с косметикой. «Знаю, ты не любишь этим пользоваться, но ты ведь не собираешься так идти», покачала головой она, подошла ко мне и, поднося широкую кисть, припудрила последствия ночных неприятностей. «Так-то лучше», спустя минуту захлопнула пудру, отправляя ее обратно в косметичку. В мое время дамы извращались над своим лицом так, что были похожи больше на смерть, чем на человека. Брови, волосы осветлялось все, что только можно. Благо в школе ввели правило не пользоваться ухищрениями средневековых красавиц, так как косметика тоже была доступна далеко не всем юным ученицам, а те, что имели доступ, имели особенность сильно злоупотреблять косметическими зельями, обогащая нерадивых аптекарей и зельеваров. Сколько было неудачных случаев, когда у девушек вместо желаемого эффекта отрастали волосы по всему лицу или же появлялись странные пятна, с чем в итоге потом приходилось со слезами отправляться к колдомедикам, и то находились лазейки. Мисс Роули курса с третьего начала сводить свои веснушки с помощью зелий, ибо это считалось некрасивым проявлением на коже, особенно в среде аристократов. Мисс Спруэтт вообще любила всячески указывать на свой статус, нося с первого взгляда простые, но очень дорогие браслеты и кольца, платья из дорогущих тканей, тяжелые заколки с драгоценными камнями. С помощью специальных зелий и настоек, что ей тайком поставлял домовик еще с первого курса, о чем нам было сказано по величайшему секрету, она всячески избавлялась от любых неприятностей на коже, стараясь сделать ее бледнее, при этом усердно делая вид, что такая красота дана ей от природы. Стоило выдаться погожему деньку, и Милари либо совсем не выходила из замка, либо ходила под зонтиком и в перчатках, как огня боясь загара, что хорошо ложился на ее тело. Она была не единственна в своем стремлении, но именно ее рвение быть первой красавицей в школе прочно врезалось в память. Впоследствии мисс Спруэтт удачно вышла замуж и стала еще богаче, чем прежде. Слухи о ее красоте, бесконечных флиртах и романах, особенно обильных во время отлучек за границу мужа, доходили до Хогвартса и много лет после окончания этой девушкой школы, где я поселилась в качестве призрака. Касательно меня, на первых курсах вопросы красоты мало меня заботили, а какой-то момент, когда ушла Мирабель, с которой мы любили выбираться в люди, мне стало настолько наплевать на свой внешний вид. Да, конечно, я соблюдала элементарные правила, расчесывала длинные волосы, которыми так гордилась мама, она же, когда я подросла, давала мне зелья для умывания лица, которыми сама пользовалась. Бледная кожа была дана мне от рождения, а вопросы внешнего вида всегда оставались где-то позади забот об учебе, а впоследствии мысли о побеге. «Ну все, можем идти», — сказала Мэдис, когда мы, одевшись, уже накидывали мантии. «Надеюсь, сегодня подадут мой любимый творожный десерт», — пропела она, облизнув губы и выходя за порог комнаты. Кажется, дурные сновидения ночью были не единственным испытанием на этот день. Сонная, озлобленная на любые резкие звуки и движения в мою сторону, я с нетерпением ждала окончания этого долгого дня. После трансфигурации, где я не сумела сделать самого элементарного превращения, все время отвлекаясь на мысли о шифре и диадеме, еще большим испытанием были зелья. Как я ни старалась, но этот предмет давался мне сложнее всего, ведь тех знаний, что были получены несколько столетий назад, явно не хватало. Я порой искренне не понимала, в чем разница между тем, чтобы просто выдавить сок ягод в котел или же мелко нарезать, добавляя их по мере помешивания. Из-за этого результат выходил не самый лучший, а сегодня и того хлеще. Слишком сильно надавив на плошку, я случайно перевернула котел, вылив содержимое прямо на ботинки проходившего мимо профессора. «Наказание, мисс Лавгуд», – прошипел тот, заклинанием очищая обувь. «Жду вас завтра в 6 в моем кабинете. Этот день никогда не закончится», – взвыла я, когда профессор Флитвик, неслабо задержав нас после занятия, наконец, отпустил на свободу. «Да уж, не повезло тебе сегодня», – посочувствовала Лизи, пока мы шли в комнату. Там я, недолго думая, свалилась на постель, надеясь хоть немного поспать перед ужином. Но, даже чувствуя, как веки заливаются свинцом, не смогла заснуть. Казалось бы, вот он, благостный сон, но стоило только окунуться в приятную дрему, как поток мыслей тут же выдергивал обратно в реальность. Провалявшись так около часа, немало раздраженная таким исходом, в итоге я решила бросить попытки. «Девочки, я пойду прогуляюсь, встретимся на ужине», и с этими словами покинула комнату, уже всерьез подумывая о том, чтобы заглянуть к мадам Помфри. Еще одной такой ночи я не выдержу. Бесцельно слоняясь по коридорам, я не переставала думать. В последнее время удалось неслабо продвинуться в медитации, иногда даже прикладывая чуть больше усилий, чем обычно. Быть может, это такая реакция сознания, не справляющегося с обширным потоком новой информации. Гоблин его знает. «Добрый день, бледная леди», — мимо пролетело привидение башни Гриффиндор. «Здравствуйте, сеньор Дельфингтон», — ответила я, кисло улыбнувшись. Но не успела пройти и пары шагов, как сэр Николас обогнал, оказавшись прямо передо мной. «Как вы сказали», — воскликнул я, заставив все тело вздрогнуть. Глаза призрака удивленно расширились. «Что с ним такое?» «Извините, я просто поздоровалась», — пролепетала я, еще не отойдя от шока. От обычно спокойного сэра Николаса такой реакции я никак не ожидала. «Прошу прощения, что напугал вас, миледи», — он поклонился, отчего голова на призрачном теле опасно покачнулась. «Просто мне показалось, что вы обратились ко мне по фамилии достопочтенного батюшки, сэра Дельфингтона». «Ну да, разве вас не так зовут?» — призрак покачал головой. «Лишь одна душа обращалась ко мне подобным образом, леди Елена». Слова отдались эхом, ухнув куда-то на глубину сознания. «Леди Елена, бледная леди, Мерлин, я просто читала вашу биографию», — сказала я, едва придя в себя. «Извините, сэр Николас, мне нужно идти», — и, обойдя застывшего посреди коридора привидения, пробежала мимо. «Надо зайти к мадам Помфри». Я уже переставала соображать от всего этого, иначе не забыла бы, что сэр Николас был известен всем именно как благородный рыцарь Николас. Полным именем его никто обычно не называл, но, будучи привидением, в один момент я придумала для него особое приветствие. Он знал, как я не любила слышать в свой адрес прозвище «серая дама», и обращался ко мне либо «леди Елена», либо «бледная леди». Как-то раз, услышав последнее, в шутку пропела: «Благороднейший сеньор сэр Демимси Дельфингтон», а потом и вовсе начала обращаться к нему «сеньор Дельфингтон». И сегодня, видимо, услышав подобное обращение, ответила в привычной манере: «Мерлин, надеюсь, он не воспринял это всерьез», — забежав в один из туалетов, плеснула в лицо холодной воды. В зеркале луна выглядела непривычно устало, болезненно. «Нет, в таком виде к заботливой целительнице являться нельзя. Подумает, что опять что-то не так, начнет допрашивать. Ужасный день, ужасный». До большого зала я шла, словно в полудреме, не уверена вообще, что в состоянии что-то съесть за ужином. «А я вообще ела что-нибудь сегодня? Не помню, все как в тумане». Словно в ответ на это, желудок, стоило почувствовать ароматы, доносившиеся из большого зала, жалобно заурчал. «Так и быть, хорошо, Правда, съев всего несколько ложек овощного рагу, отодвинул от себя почти полную тарелку. «Девочки, я пойду, больше совершенно не чувствую аппетита», — вылезла из-за скамейки. «Ты уверена, Луна?» — удивленно спросила Мэдис. «Сегодня ведь твой любимый пирог подали, что-то не хочется. Пойду, может, смогу поспать, наконец». Глаза слипались, ноги не слушались. «Да что это такое? Сколько себя помнила, такого никогда еще не было. Ай!» — воскликнула я, больно столкнулись с кем-то. «Мерлин, что за день сегодня?» — взвыла, потирая рукой ушибленное место. «Луна!» — прозвучал знакомый голос над ухом. Подняв взгляд, я увидела Седрика. «Привет!» — сказал он, улыбаясь. «Ты чего кричишь?» «Привет!» — ответила я, убирая с лица руку. «Что с тобой? Выглядишь ужасно, я знаю», — перебила я, откидывая назад распустившиеся волосы. «Я хотел сказать устала, но ты недалеко ушла от правды. Эй!» — воскликнул он негромко, получив от меня неслабый хлопок по руке. «Что случилось?» «Кошмары всю ночь снились», — призналась я тихо. «Поэтому ты пугаешь всех в округе? Ай!» Получив очередной удар, он рассмеялся. «Что смешного? Мне вот сейчас не до смеха». «Ладно, Елена», — сказал он также шепотом, становясь серьезным. «Что тебе снилось?» «Давай не здесь», — ответила я, заметив, как в нашу сторону начали коситься. «Да и, по правде, рассказывать там нечего. Ничего нового я не увидела, лишь смесь старых воспоминаний. Видимо, переусердствовала в последней медитации. Может, тебе к мадам Помфри сходить?» «Я думала об этом, но она и так в последний раз посчитала меня сумасшедшей, так что нет, обойдусь как-нибудь», — я устало зевнула. «Ладно, пойду я спать, я бы на твоем месте все же сходил, Елена». «Увидимся, Седрик». Обойдя его, я направилась к выходу. Эта ночь выдалась еще хуже предыдущей. Я плыла в толще океана, все время повторяя про себя одни и те же фразы. «Шифр, мне нужен шифр, шифр». Вновь дикий смех Чжоу и барона, бесконечный водоворот из цветов, черный камень диадемы. Каждый раз просыпаясь, я уже оставила надежду на спокойный сон. Все-таки с зельями мадам Помфри процесс с отхода от погружения в сознание проходил проще, иначе я бы уже давно сошла с ума. День проходил, словно в тумане. Я не слышала, когда ко мне обращались, отвечала не в попад, все время клевала носом. Один раз даже чуть не опрокинула чернильницу. «Луна!» — в ужасе воскликнула в этот момент Джинни, предотвращая катастрофу. На занятии профессора Бинса я и вовсе легла на парту, не в силах ни на что большее. Вернувшись после занятий в комнату, постаралась очистить сознание с помощью медитации. Я не пыталась даже войти в воспоминания Луны, просто старалась успокоить бесконечный поток мыслей, что терзали вот уже два бесконечно тянущихся дня. «Луна!» — голос Лины заставил открыть глаза. «Скоро 6. Ты ведь помнишь про наказание профессора Снипа?» «Черт!» — я со стоном скатилась с кровати. «Как же не хочется!» Подбирая на ходу мантию, покинула комнату. Несмотря на сонное состояние, всю дорогу в подземелье почему-то казалось, что кто-то следит за мной. «Мерлин, Елена, ты становишься параноиком. Профессор Снейп заставил 2 часа драить щеткой котлы, а затем расставлять в порядке возрастания размера разбросанные учениками ножи. Все валилось из рук, несколько раз я едва не поранилась». Наконец, когда под пристальным наблюдением проницательных глаз профессора задание было выполнено, мне было разрешено идти. Стоило зайти в темноту гулкого коридора, как мурашки пробежались по всей длине позвоночника. Здесь было так холодно. Вновь возникло ощущение, что кто-то будто пристально наблюдает за каждым моим шагом. Пару раз что-то звонко клацнуло позади, заставляя все внутри похолодеть. Я резко развернулась, выхватывая палочку. «Кто здесь?» Голос громким эхом отдался в каменных стенах. «Выходи!» Знакомое клацанье цепей послышалось из-за поворота. «Елена!» Басистый голос заставил судорожно сглотнуть. «Ты ведь знала ее?» «Да, я слышал, как сэр Николас говорил, что ты сказала». «Так только моя пташка говорила», — эхо слов призрака гулко разносилось по коридору. «Ты не знаешь, где она? Что с ней?» Кровавый барон приблизился, умоляюще глядя мне в глаза. Его лицо. «Я ведь до сих пор вижу его в кошмарах». «Нет», — воскликнула я, стремительно разворачиваясь, со скоростью стрелы двигаясь к лестницам. «Куда же ты? Я хочу знать, где моя Елена». Загудел он вслед. «Она не твоя», — крикнула я, добравшись до ступенек. «Не смей больше приближаться ко мне». Сердце забилось, как сумасшедшее. Впервые за эти дни перестала чувствовать эту жуткую сонливость, никак не переходившую в сон. Я бежала по первому этажу, боясь, что барон, как и в ту ночь, преследует меня. Страх перед этим убийцей ударял в сознание каждый раз, стоило только увидеть это привидение. Обреченность, беспомощность и бессилие вмиг проникали в сознание. Забежав в один из пустых классов и плотно закрыв дверь, судорожно отдышалась. Слезы от злости и усталости душили, вырываясь сдавленными хрипами. Когда он уже оставит меня в покое? До сих пор никак не может успокоиться, гиппогриф его раздери. Присев на пол, уставилась глазами в высокий потолок. Все расплывалось перед глазами, превращаясь в размытые картинки. Хотелось плакать и смеяться одновременно, таким абсурдным казалось все происходящее. Я схожу с ума, теперь уже точно. Что-то холодное прикоснулось к лбу, глаза открылись. Яркий свет тут же ударил в зрачки, заставляя зажмуриться. Я что, спала? Совсем измучилась, моя хорошая? Нежный голос мелодии осел в ушах. Я, наконец, смогла разлепить веки. Луна, вскочила я, приближаясь к ней. Это правда ты? И судорожно обняла девочку. Она, как и в прошлый раз, светилась лунным мерцающим светом в темноте ночи. Длинное белое платье до пола, серебристые волосы, заплетенные в косу, и невероятно добрый взгляд голубых глаз чуть на выкате, что окутывал всю сущность своей теплотой. Это я, Елена, ее мягкий голос, словно шелковистая ткань, обволакивал все тело. Почему ты здесь, дитя? Я пришла к тебе, она взяла мою руку, помогая приподняться, и подвела к одной из парт. Я вижу, что ты пытаешься сделать, присела на стул, взглядом попросив меня последовать ее примеру. Я пытаюсь открыть шифр. Мы с Седриком хотим узнать, что ты задумала. Вы и узнаете, отозвалась Луна отрешенно. Что, когда, всему свое время, Елена, я говорила, что тебе нужно сделать, чтобы все произошло само собой. Ты еще не готова. К чему я не готова, дитя? Ее взгляд проскользнул по поверхности пыльных парт к окну, откуда шла, переливаясь, серебристая тропинка лунного света.